Галлия вся разделена на три части, писал Юлий Цезарь. Одну из них населяют белги. От имени этих белгов и получила название нынешняя страна Бельгия. После римлян этими землями владели франки, бургундские герцоги, испанские короли, австрийские императоры и даже Наполеон Бонапарт. История Бельгии. У нас в гостях историки Алла Намазова. Здравствуйте. Здравствуйте. И Александра Хорошева. Здравствуйте. Здравствуйте. Александра Хорошева окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор монографии «Внешняя политика Бельгии накануне и во время Первой мировой войны», а также более 20 работ по истории Бельгии. Алла Намазова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, профессор Московского государственного университета, автор трудов «Бельгия. Эволюция государственности в 18-20 веках» и «Бельгийская революция 1830 года». Бельгия – небольшая страна европейская, она имеет небольшое население, около 11 миллионов человек, и всего 30 тысяч квадратных километров площадь ее. Действительно, страну населяли в древности племена, кельтские племена или гальские племена кельтов, которые делились на множество различных племен. Я не буду перечислять эти сложные названия, но интересно, что они запечатлены в названиях улиц современного Брюсселя. Если вы попадаете в квартал, где расположены все важные здания, относящиеся к работе Европейского парламента, Европейского союза, то именно в этом квартале можно встретить названия улиц Треверов, кельтов и так далее, белаваков, аудуатуков и так далее. Белги были одним из самых храбрых племен среди гальских племен. И в 57 году, когда Гай Юлий Цезарь вместе со своими войсками вторгся в эти земли, то ему понадобилось 9 лет для того, чтобы покорить это храброе и славное племя белгов. И затем в своих записках о гальской войне Цезарь писал, что белги – это самое храброе племя, с которым ему приходилось когда-либо воевать. Позднее из завоеванной области была создана римская провинция Белгика, которая просуществовала примерно 5 веков в составе Римской империи. Затем, фактически до распада до распада Римской империи. Затем в северную часть Бельгии стали вторгаться германские племена франков, саксов, фризов, и они постепенно отвоевали эти земли. Романизация Бельгики проходила по-разному. Большей романизации бельгийские земли подверглись на юге. И там население этой провинции, восприняв латынь и смешавшись с римскими племенами, дало начало народности, валлонской народности, которая и поныне проживает в Бельгии. А вот в северной части Бельгики фризы, саксы и франки дали начало другой народности – фламандцам. Поэтому, вот не зная этих вещей, было бы трудно разобраться в тех процессах, которые происходят в современной Бельгии. Поэтому нужно обязательно обращаться к истории, к истокам истории. Бельгия занимает территорию, которая всегда была очень выгодна в географическом плане. Она находится на перекрестке важнейших торговых и экономических путей. И поэтому все ближайшие соседи с вожделением смотрели на бельгийские территории. И недаром на землях Бельгии проходили все важнейшие сражения, события. И между Англией, Францией, Испанией, даже находившейся достаточно далеко, и Германией, происходили сражения за территорию Бельгии. Именно этим объясняется то, что Бельгия так долго, в течение 17 веков и даже больше, находилась под иностранным господством. После окончания римского завоевания бельгийские земли вошли в состав бургундских герцогов, в состав Бургундии. И на этих землях, на этих территориях образовались несколько различных княжеств, графств, названия которых повторяются ныне в современных названиях провинций Бельгии. Но одним из крупнейших таких графств было графство Фландрия, которое занимало совершенно особое положение и было в особых взаимоотношениях как с Францией, так и с Англией. Дело в том, что Фландрия формально находилась под властью французского короля. Но по экономическим соображениям и торговым Фландрия гораздо больше тяготела к Англии. И вот если взять события Столетней войны, которая, как мы знаем, началась в Европе в 1337 году, и мы знаем, что две основные причины были началом этой войны. Это династические интересы, борьба за власть между капетингами и плантагенетами. И вторая причина – это были территориальные притязания Англии. Англия имела давние намерения заполучить Фландрию, хотя Франция тоже не хотела отдавать этот лакомый кусок. Почему Фландрия тяготела к Англии? Это тоже надо объяснить. Дело в том, что фландерские купцы, особенно купцы Ипра, Гента, Брюгге, где были развиты сукнодельные, так сказать, мануфактуры, зависело от английской шерсти. Шерсть привозилась на материк, и складские помещения находились как раз вот в северной части континента. И Англии было очень выгодно иметь в качестве, так сказать, земли, которая была ей особенно дорога и близка, Фландрию. Поэтому борьба за Фландрию между французским королем и английским королем приняла очень такой ожесточенный характер. Фландрия была провинцией, где очень рано развивались города. И вот от развития городов, такого раннего, очень многое зависело в последующей истории этой богатой области. Нужно сказать, что графство Фландрия, его образование восходит к IX веку, обладает совершенно своей неповторимой историей, и развивалось оно раньше других территорий бельгийских. Располагалось оно к западу от реки Шельда, и действительно оно формально относилось к... находилось в зависимости от французского короля, сначала от французского королевства, затем от Франции. И очень рано в этом графстве стали возникать города, и, естественно, как сказала Сергеевна, связь с Англией была очень важна для них. В частности, так сказать, расцвет и подъем начался со времени Вильгельма Завоевателя в 1066 году. Тут начали устанавливаться связи между фламандским побережьем и Англией. Вильгельм I Завоеватель, герцог Нормандии с 1035 года, король Англии с 1066. усилив герцогскую власть Нормандии, сумел создать сильное, хорошо обученное войско из тяжело вооруженных рыцарей и пехоты, всего около 10 тысяч человек. С этими силами в сентябре 1066 года высадился на южном берегу Англии и вскоре в сражении у Гастингса разбил англосаксонские войска короля Гарольда, который был убит в бою. Став английским королем, Вильгельм I Завоеватель осуществил централизацию политической власти. В годы правления Вильгельма I произошло несколько крестьянских восстаний, которые были жестоко подавлены. Нужно отметить, что в XIII веке города Фландрии развиваются очень бурно, и многие города, точнее около 60, вошли в так называемый союз Ганзу. Также вошли и в лондонскую Ганзу, это 17 городов бельгийских и 7 французских, вот участвовали в таком объединении. И из фландерских городов, назовем Брюгге, который стал, вот, становится в это время как раз центром торговых кредитных операций и, так сказать, таким перевалочным пунктом между Англией и Францией. И также дороги идут не только с севера на юг, но и с востока на запад, но это немножко позднее. Позднее в Фландрии развивается Брабант, его, так сказать, расцвет приходится к XII веку. И вот XII-XIII век можно назвать веком, когда Бельгия превращается, веками, когда Бельгия превращается в маленькую мастерскую Европы. Здесь развиты сукноделие, виноделие и мануфактуры, стекольная промышленность. И вот действительно, как вы говорили, очень выгодное географическое положение. Оно еще со времен Карла Великого, со времен Франского королевства, которое, так сказать, Бельгия являлась ядром, вернее, бельгийские территории ядром этого Франского королевства. И многие города находились на скрещении торговых путей, путей паломников. И постепенно вот такая сеть дорог и судоходство по рекам Бельгии, а это река Шельда, река Мас, и путь, который вел из Брюгге в Кёльн, также имел очень большое значение. Такой перекресток или балкон Европы, как называют Бельгию. Наверное, нужно еще вначале уточнить, что мы говорим о бельгийских территориях, о Бельгии, которая пока еще не существовала. Но, тем не менее, да, мы каждый раз, чтобы каждый раз не оговариваться, вот называем эти территории бельгийскими. Герцогство Брабантское. Оно развивалось несколько позже, как вы правильно сказали, в XI веке, Фландрия немножко раньше. Но вот Брабантское герцогство имело совершенно тоже особое положение. И в этом герцогстве очень рано, так же, как, впрочем, и в других городах, возникли первые конституции, или так их называли тогда, хартии, которые определяли взаимоотношения горожан с их правителем. И вот одна из таких первых хартий была написана в 1356 году, она называлась «Радостное вступление», «Joyeuse entrée» по-французски. И в этой хартии совершенно четко прописывались права и обязанности каждой из сторон. И если, не дай бог, правитель нарушал эти права и, скажем, не защищал достаточно хорошо и активно своих горожан, сограждан, они могли в качестве протеста против него выгнать и перестать платить ему налоги, не подчиняться ему и так далее. Значение этой хартии до сих пор в Бельгии очень велико. Достаточно сказать, что вот когда женился последний, так, наследный принц Филипп, в 2000 году, он, согласно с обычаям вот этого средневековой хартии, обязан был войти, совершить радостное вступление в каждую из столиц провинции Бельгии. То есть настолько сильна традиция, до сих пор она четко выполняется. Ну, помимо Брабанта и Фландрии, на этих территориях возникли и другие герцогства и графства. Эно, скажем, Льежское епископство, это было церковное, так сказать, государство, которое тоже входило в состав бельгийских провинций. И все они развивались достаточно успешно, достаточно активно. Но самый, пожалуй, бурный период, расцвет бельгийских провинций приходится на вхождение их в состав бургундского герцогства. 14-15 века являются веками также и бурного расцвета культуры. Достаточно сказать о таком шедевре средневекового искусства, как поклонение волхвов или Гентский алтарь, который находится в соборе святого Бавона в Генте. Это прекрасное произведение, ради которого паломники совершают путешествие в Бельгию и непременно... Достаточно издалека и непременно посещают. Я, например, ехал отсюда не как паломник, а как турист. Конечно. Эта картина стоит того, вернее, этот полиптих, который сохранил вообще красоту и краски, хотя была реставрация не очень давно, но действительно это шедевр, равного которому нет. Вообще бургундский двор был очень пышным, и об этом говорят. Успешно конкурируешь с французским во всех отношениях, и культурным, и политическим. Да. Кроме того, герцогами был учрежден орден Золотого Руна именно в это время, высшая награда, переходящая по наследству. Считается, что, возможно, вот именно руно, да, изображенное на этом ордене, оно восходит к, так сказать, занятием, да, так сказать, промышленным бельгийцев, мануфактурой шерстяной, которые находились здесь, вот, возможно, по одной из легенд именно восходит к этому факту, да, и периоду. Нужно сказать, что период бургундский для бельгийских земель это первый, как бы, процесс собирания земель бельгийских, да, княжеств, графств по такую единую территорию, поскольку Филипп наследовал... Филипп Красивый наследовал владения Фландрии и Артуа, постепенно присоединяя к этим владениям и остальные. Это и Намюр, это и Ино, и голландские территории, Зеландия, Голландия. Вот в течение определенного периода это было сделано для именно бельгийских земель, потому что под, так сказать, скипетром бургундских герцогов были объединены эти территории. И далее уже после того, как в 1477 году по династическому, так сказать, да, принципу, да, да, причине перешли эти территории к Максимилиану I Габсбургу, будущему императору Священной Римской империи. Вот он уже получил такое вот ядро для, так сказать, которое уже будет называться Южными Нидерландами. Конечно, вот те территории, о которых мы все время ведем речь, они значительно больше, чем та территория, которую Бельгия сейчас занимает, потому что в эти территории входила еще часть французских земель севера Франции, да, поэтому они в средние века были гораздо обширнее территориально. Но, как вы совершенно правильно сказали, переход под власть испанских Габсбургов означал для Бельгии, для бельгийских территорий совершенно новый период. И на этом, наверное, стоит поподробнее остановиться, потому что события, которые развернулись затем в середине XVI века, они тоже были очень знаковыми событиями для именно для этих территорий, но не только для бельгийских, но и для нидерландских тоже, конечно. Дело в том, что испанские короли смотрели на Бельгию только, ну, вернее, на бельгийские земли, так будет правильнее сказать, как на источник доходов, как на источник, который приносил значительные средства в казну испанскую. И поэтому, естественно, отношение было такое чисто потребительское. И, естественно, это отношение не могло не вызвать возмущения бельгийцев и возмущения нидерландцев, вернее, так это будет тоже правильнее сказать. И тем более, что как раз XVI век мы знаем как век религиозных войн, как век, когда Франция была поглощена этими войнами в значительной степени, и Нидерланды, в которых начали развиваться и распространяться идеи протестантизма и кальвинизма. И поэтому и недовольство испанским господством, испанским режимом, отношение к бельгийским провинциям как к колонии, и, кроме того, идейные, так сказать, разногласия, все это не могло не привести к огромному взрыву, который, собственно, и произошел в середине XVI века. Вернее, даже первое выступление относится к 1566 году. Это так называемые иконоборческие восстания в Нидерландах. Ну, что такое иконоборческие восстания, не надо объяснять. Это восстание против икон. Это восстание протестантов, которые считали, что католичество... Церковь должна быть попроще. Да. Должна вести себя попроще церковь. И быть церковь, попроще, конечно. И быть конечно. Попроще. Да, и быть попроще, вести себя попроще. И нечего украшать церкви огромным количеством икон, картин, и вообще нечего носить роскошные одежды, надо быть гораздо скромнее. Как первый апостол. Да, и вот как раз во время этих событий, иконоборческих восстаний, в Нидерландах, например, было разграблено и очень сильно пострадало 5500 церквей. Это было, конечно, огромный урон культуре Нидерландов. И в том числе и Генский алтарь пострадал как раз в эти дни. Но его, слава богу, успели зарыть в землю и спасти от окончательного, так сказать, уничтожения. И события, вот, которые затем развивались в течение почти 80 лет, они в нашей отечественной историографии вошли в историю как Нидерландская революция, тогда как в западной историографии их называют 80-летней войной. По-видимому, начиная вот отсчет от 1566 года, и последняя точка – это подписание Мюнстерского договора, Вестфальского договора 1648 года. Который завершил 30-летнюю войну в Европе. 30-летняя война началась в 1618 году и закончилась в 1648. Один из первых общеевропейских военных конфликтов, затронувший в той или иной степени практически все европейские страны, за исключением Швейцарии. Война началась как религиозное столкновение между протестантами и католиками Германии, но затем переросла в борьбу против гегемонии Габсбургов в Европе. Война окончилась Вестфальским миром, который имел большое международное значение. Границы европейских государств, установленные договором, в течение следующего столетия в основном сохранились. Был закреплен раскол Германии на протестантский север и католический юг. Вестфальский мир узаконил важные территориальные изменения. Франция получила Эльзас, Швеция – часть германских земель на Балтийском побережье, была признана независимость от Священной Римской империи, Швейцарского союза и Республики Соединенных Провинций Нидерландов. течение 80 лет действительно происходило так много и сражений, и были казнены очень многие еретики по распоряжению испанского монарха Габсбурга. Поэтому события Нидерландской революции таковы, что на них надо особо остановиться. Кровавый герцог Альба, который был прислан Филиппом II в Нидерланды. Испанским. Да, испанским, естественно. Нет, ну просто на всякий случай, чтобы уточнить. Да, конечно. Его деятельность вызвала еще больший бурный протест против политики испанского короля. В ответ на вторжение, в ответ на приход испанской армии во главе с кровавым герцогом Альбы в Нидерландах возникло партизанское движение. Гёзы, которые были и морские на морях, и лесные гёзы, которые сражались против испанских войск. Возглавил эту борьбу нидерландского народа против испанского господства человек, который вошел в историю и как основатель ныне правящей династии в Нидерландах Вильгельм Оранский. Он оказался, в общем, довольно случайно был вознесен на это высокое место, потому что сам он был довольно скромного происхождения из Диленбургского герцогства, но его родной дядя, имевший титул принца Оранского, неожиданно в 25 лет погиб во время одного из сражений, и по завещанию он передал все свои и титул, и огромные богатства, и земли, которыми он владел, своему племяннику, 11-летнему мальчику Вильгельму Оранскому. Итого, после такого неожиданного счастья, сразу же привезли в Брюссель и стали воспитывать в католическом духе, готовя из него преемника, так сказать, на наместника испанского короля. Воспитывать его стали в католической вере. Но Вильгельм Оранский происходил из семьи протестантской. Его отец и особенно мать были представителями совершенно другого направления в христианстве, в протестантизме. И он находился все время между двух религий. С одной стороны, он должен был бы воспитываться и, так сказать, соглашаться со всеми теми доводами и принципами, которые ему внушались при дворе брюссельском, а с другой стороны, он не мог отойти от тех принципов, тех воззрений, которые ему внушали с детства в семье, отцом и особенно матерью. Но он был человек чрезвычайно патриотически настроенный, и когда он вошел, так сказать, в возраст уже такого совершеннолетия, он решил возглавить борьбу нидерландского народа против испанских завоевателей. И на свои деньги, собственные деньги, которых у него теперь было достаточно, он вооружил армию, купил для рыцарей необходимое, так сказать, обмундирование, снаряжение. Доспехи, снаряжение, конечно, и возглавил эту борьбу. Нужно сказать, что, в общем, он возглавил не только народное движение, но существовала еще дворянская оппозиция, да, это граф Эгмонт и адмирал Горн, бельгийские, так сказать, герои, которые были казнены в 1568 году на площади Брюсселя. Такое, да, событие печальное. Сейчас есть памятник в Брюсселе этим двум героям. Оппозиция была достаточно мощной, и, собственно, причины, по которым восстали, были экономические, как вы правильно сказали, и политические, потому что Филипп II совершенно допускал беспрецедентные, так сказать, налоговые поборы с южных Нидерландов, ну, рассматривая, как вы говорили, эту территорию исключительно как такую территорию, поставляющую финансы, да, и для и военных походов Филиппа II. И вот единовременные налоги, достаточно высокие, 3 миллиона флоринов, сопровождавшие, идущие параллельно с ежегодными, которые должны были ватировать генеральные штаты бельгийских провинций. Естественно, это вызвало немалое возмущение как генеральных штатов, так и всего народа. И поэтому оппозиционное движение было очень широким и массовым. Но нужно, наверное, разграничить все-таки территории Южной Нидерланды, да, и Северной, как вот во время Нидерландской революции все-таки их пути пошли вот именно с этого. Мы да? еще к этому вернемся. Я просто еще хотела добавить, чтобы закончить сюжет с Вильгельмом Оранским, поскольку это яркая такая фигура, яркая личность, и, наверное, стоило бы сказать о том, что, конечно, он раздирался вот противоречиями между католицизмом и протестантизмом, но все-таки душа его больше лежала, так сказать, к протестантизму. И Филипп II, который понимал, что справиться с Вильгельмом Оранским ему очень сложно такими обычными способами, тогда он начал открыто подстрекать фанатиков к убийству Вильгельма Оранского. Потому что он таким пользовался невероятным авторитетом среди своих, так сказать, своего окружения. Поэтому на Вильгельма Оранского в 80-е годы уже 16 века было совершено несколько покушений очень серьезных, но все они, к счастью, заканчивались более-менее благополучно. Но в 1584 году Филипп II опубликовал просто в газете открытый призыв к убийству, завуалированному убийству Вильгельма Оранского. В этом письме он писал, что тот человек, который избавит нас от Вильгельма Оранского, будет награжден. И награжден очень сильно. И вот нашелся такой человек по имени Бальтазар Жерар, который хитростью проник в дом Вильгельма Оранского, прикинувшись протестантом, хотя он был, конечно, католиком, он выстрелил Вильгельма Оранского отравленными пулями. И тот через несколько часов скончался. А убийцу поймали, он просто действовал по указке Филиппа II. Прочитав вот этот открытый призыв к убийству Вильгельма Оранского, он, значит, решил его исполнить. Его тут же схватили, судили и приговорили к четвертованию. Но зато семья его получила и дворянские титулы, и земли, и огромные награды в виде денежных сумм. Поэтому вот так обошлись с убийцей Вильгельма Оранского. Но зато имя Вильгельма Оранского навсегда записано в скрижали истории, и он считается одним из таких почитаемых людей, и до сих пор его авторитет огромен. Вы правильно совершенно, Александра Олеговна, сказали, что действительно эта революция по-разному проходила в северных и южных Нидерландах, в южных, то есть бельгийских, в северных нидерландских. И цели, и задачи у нее были разные. Если в северной части Нидерландов большее распространение имел протестантизм, то южные все-таки сохраняли католическое вероисповедание, и они больше тяготели к испанскому королю. Поэтому Арасская уния, которая была заключена в 1579 году, она означала фактически возвращение этих южных провинций под власть испанского короля. А вот северные провинции начали самостоятельную жизнь. И они отделились от Испании, и была провозглашена республика Соединенных провинций Нидерландов, окончательное ее, так сказать, утверждение в качестве самостоятельного государства республиканского было как раз произведено в 1648 году. С 1648 года официально Республика Соединенных Провинций Нидерландов стала, ну, иметь такое самостоятельное существование. 1648 году. Ну, вот. Еще во время, правда, революции, да, нидерландской был период, когда они все-таки еще находились вместе, и свидетельство, да, об этом Генское умиротворение. Да, когда было признано, что в южных провинциях сохраняется католицизм, а в северных кальвинизм, но при этом они продолжают как бы борьбу. Да. Вот, но потом пути уже разошлись окончательно, но, да, связано с тем, что наступали испанцы, один за другим брали города, и Брюссель, соответственно, большая часть южных Нидерландов оказалась в руках испанцев, и страна была поделена. Брюссель, столица Бельгии, известен с 794 года. Во второй половине... Интересно сидеть в архиве, читать эти письма, написанные в то время, в то есть он был современник этих событий, писал эти письма по непосредственным своим впечатлениям от того, что он видел своими глазами. И письма передают его настроение, его состояние духа, его страх, постоянный страх, потому что он дрожит и думает, когда же ему наконец разрешат уехать отсюда, потому что он не знает, выживет его семья, а у него было 6 детей, 3 сыновей и 3 дочери, или их повстанцы их убьют, уничтожат и так далее. Так что вот такие вещи, как дипломатическая переписка, это, конечно, бесценный источник, который вот нам позволяет писать наши сочинения и исследовать те или иные события вот по непосредственным таким документам. События Брабанской революции были фактически второй попыткой бельгийского народа получить независимость. Первая попытка, но неудачная, как мы уже говорили, в Нидерландской, во время Нидерландской революции. 70-летняя война. Да, 70-летняя война. И вот это была уже реальная попытка обрести независимость, потому что повстанцы действительно изгнали австрийскую армию. Австрийцы ушли из бельгийских провинций, они отошли, так сказать, на свою территорию. И 11 января 1790 года были провозглашены Бельгийские Соединенные Штаты, республика. Еще бы хотелось уточнить, почему бельгийские, и что именно в этот период, в период Брабанской революции, появляется термин, да, бельгийский, по-французски «бельжик» – это прилагательное, которое впоследствии станет, собственно, названием самого государства. Вот именно в этот период возник такой термин, и чаще он употреблялся именно он. Поэтому вот такое название «бельгийский», важное добавление, да, что назывался это республика Les États Unis de Belgique. Бельгик. То есть Бельгийские Соединенные Штаты. Я думаю, что, конечно, здесь можно проследить влияние событий американской революции, но только там Соединенные Штаты Америки, вот здесь Бельгийские Соединенные Штаты. Вообще влияние событий войны за независимость и революции, кто как ее называет, были, конечно, очень сильно ощущались в Европе. Вот в частности, в событиях Брабанской революции они, безусловно, нашли свое отражение вот в названии этого нового государства. Война за независимость в Северной Америке, освободительная война 13 английских колоний против господства Великобритании, началась в 1775 году и закончилась в 1783. В ходе войны было создано независимое государство – Соединенные Штаты Америки. В 1776 году была принята Декларация независимости США. Американская армия с июня 1775 во главе с Джорджем Вашингтоном одержала решительную победу у Саратоги в октябре 1777, а затем и у Йорктауна в октябре 1781. По Версальскому мирному договору 1783 года Великобритания признавала США суверенным и независимым государством и отказывалась от всех претензий к ним в будущем. В декабре 1790 года австрийцы вновь вошли в бельгийские провинции, вошли в Брюссель, и было реставрировано австрийское господство. То есть Брабантская революция потерпела поражение, но вот этот год независимого существования имел, конечно, для бельгийцев очень важное значение. И только через 40 лет, спустя 40 лет, в 1830 году, Бельгия, наконец, получит независимость. Поражение, оно еще было связано и с тем, что внутри самого революционного лагеря наблюдался раскол. Партия Вонка стремилась к, так сказать, к республике, да, к самостоятельности. У Ван дер Нота усматривались влияния монархические. Да. Он даже не был против реставрации австрийского господства в какой-то момент. То есть разность их мнений на будущее Бельгии, она присутствовала. И тот, и другой рассчитывали действительно на помощь извне, но ни одно из государств, на которое, конечно, они вправе были рассчитывать, что им помогут справиться с австрийской армией, никто не откликнулся. И они были предоставлены сами себе, и вот в результате всех этих и противоречий, и отсутствия помощи извне эта революция закончилась поражением. Леопольд II, который вслед за Иосифом II на престоле австрийском, он, надо сказать, все-таки вернул кое-какие вольности и привилегии бельгийским провинциям, то есть восстановил как бы порядок, существовавший до реформ Иосифа II, таким образом пытаясь и умиротворить, и усмирить, и даровать, так сказать, спокойствие этим странам. Вот Иосиф II умер в 1790 году, как раз вот во время этих событий, причем совершенно молодым довольно человеком. И его брат, который наследовал корону Австрийской империи, вот он уже оказался более таким человеком, по крайней мере, вы совершенно правильно сказали, что он понимающим бельгийцев, и он оказался более благоразумным правителем. Вот. Ну а после реставрации австрийского господства наступает опять новый период, опять новые хозяева появляются у бельгийцев. На сей раз это уже французы. И начинается 20-летний период, последний период перед, так сказать, созданием нового государства, период французского господства. Да. Да, французский период также оставил на себе, на бельгийских провинциях глубокий след, потому что, естественно, французская революция привнесла свои новшества революционные. Это и введение гражданского кодекса, это множество, так сказать, положительных фактов. Но, кроме того, были и отрицательные. Это введение французской денежной единицы, совершенно непопулярной в Бельгии. Это дополнительные налоги, это рекрут в французскую армию. А бельгийцы, надо сказать, не очень охотно рекрутировались, несмотря на то, что в французской армии было 25 бельгийских генералов, то есть дослужившихся до звания генералов. Но, тем не менее, бельгийцы всячески противились рекруту в армию, убегали, и в 1798 году даже произошла так называемая крестьянская война, то есть крестьяне спорадически, но, тем не менее, очень активно противостояли французам. Но нужно сказать, что все-таки французы способствовали развитию этого региона в экономическом плане, потому что порт Антверпен был очень важен для Наполеона, так же, как и порт Остенде, который он посетил и посещал неоднократно Бельгию, осматривая и планируя строительство новых фортов, укрепления, естественно, рассматривал бельгийское побережье как плацдарм для борьбы с Великобританией. Но, тем не менее, история шла своим чередом, и к 1813 году бельгийцы оказались уже в вихре, так сказать, тех событий освободительных, да, освободительных войн европейских. Мы можем еще один очень интересный момент здесь осветить. Это последнее сражение Наполеона Бонапарта, которое происходило на земле Бельгии, в 15 километрах от Брюсселя на поле Ватерлоо. И сейчас мы знаем, там есть замечательный памятник этому сражению, огромный холм, насыпной такой холм, который имеет очень правильную такую конусообразную форму. Наверху этого холма стоит статуя льва. Лев – это олицетворение свободной Бельгии. И лев смотрит, его голова Франции. Смотрит в сторону Франции. И у подножия холма панорама этого сражения на Ватерлоо. После поражения Наполеона, как мы знаем, да, в Вене собрался конгресс. Конгресс великих держав, которые решали судьбу его империи. Этот конгресс, он сыграл решающую роль в истории Бельгии, в общем-то. Да, да. Не такое, как последующие события, но все-таки именно поворотным моментом был этот Венский конгресс. Но об этом Венском конгрессе и его роли в истории Бельгии мы будем говорить в следующей нашей программе, потому что сегодня наше время, к сожалению, истекло. И я хочу пока попрощаться с нашими гостями, поблагодарив их за очень интересную беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся совсем скоро, вновь совершая путешествие в историю в поисках истины. До встречи!